Глава 21. Андрей. От толчка эльфа я пришел в себя почти сразу. Рядом со мной стояла в напряженной позе Вета и вертела головой, явно ожидая атаки. Вот только никакого нападения не будет. Некому нападать. Мертвый босс этой комнаты валялся в дальнем углу. Это я увидел, еще когда адекватно воспринимал реальность. Ну а сам эльф ушел, судя по всему, телепортом, и больше не вернется. О том, что он не сможет проникнуть в этот данж снова, сообщила уже система. Вот только вопрос, кто это был такой, система проигнорировала. Мол, сам думай. А подумать было над чем, и не только об эльфе. Показывать Вете, что я уже пришел в себя, спешить не стоило. Мне нужно привести мысли в порядок и заодно подумать над тем, о чем говорить девушке, а о чем нет. И дело тут не в моем недоверии, а в том, каким выводом она придет. Уж очень удивительные и невероятные события произошли. Естественно, Вета не обратила внимания на многие мелочи, и это для нее нормально. Все-таки она не игрок и многого не понимает и не замечает. К тому же эльф оказался тем еще садистом, причем не простым, а высокоуровневым в буквальном смысле этого слова. Еще когда я летал по залу и пытался напасть первый раз, то успел заметить важные детали, которые превращали эльфа из монстра в нечто другое. А вот во что именно, непонятно. Во-первых, количество жизни в 20 тысяч не совсем соответствовало его уровню. Это больше подходило игроку, прокачанному до 200 уровня с кучей надетых на него бонусных вещей, а не монстру. Во-вторых, урон. Весь урон резался в 4 раза. То есть мы имели дело с чем-то очень высокоуровневым с кучей специализаций. Более того, этот эльф умел контролировать силу ударов на филигранном уровне. Он четко понимал, когда и сколько нанесет урона. Ни один удар урода не был смертельным. Он явно не хотел нас убивать. Я, конечно, краем уха слышал, что он о чем-то допытывался у Веты, но точно не разобрал. Потом узнаю. Сейчас это не столь важно. Ну и в-третьих, у этого урода имелось свое хранилище. Я отчетливо видел, как он доставал кинжалы словно из воздуха, точно как и мы сами. В любом варианте мы должны были в итоге этой встречи умереть. У нас не было ничего, что могло причинить серьезный урон эльфу. И вот ответ на вопрос, почему мы до сих пор живы, и более того, чуть не убили этого высокомерного ублюдка, является моей основной головной болью. В тот момент, когда он отрубил мне ногу, а после протащил по полу зала к Вете и пригвоздил мое тело к стене, во мне что-то сломалось. Разум зациклился лишь на гневе и ненависти, гневе на эльфа и ненависти к своей слабости и бессилию. Эмоции оказались настолько сильными, особенно после прожарки прошлого босса, что я в какой-то момент потерял связь с реальностью. Глюки. Никогда не думал, что лично смогу увидеть то, что в любой игре называется глюком или багом. Передо мной картинка пошла рябью, а цвета запрыгивали от ярко-красного до черно-белого. Зал, вещи, окружение. Все это исчезало и появлялось вновь. Но самое странное, что фигуры меня, Веты и эльфа не исчезали. Они словно являлись основой реальности. Именно тогда я вытащил меч из тела, хотя еще недавно моей силы просто не хватило бы для подобного выкрутаса. Картинка снова стала нормальной и обычной, но я просто застыл на месте. Да и как тут не застыть, если статы в параметрах бешено менялись? Мое ХП то становилось полным, то уменьшалось в половину, и все это на огромной скорости. В конце оно стало половинным, и кажется, кроме меня никто этого не заметил, как и того факта, что моя нога уже на месте, хотя никакого лечения на себя не накладывал. Собственно, швырнул меня эльф в полет только потому, что я находился в шоке. Меня продолжало глючить, причем настолько сильно, что молитва, которую применил еще в самом начале нашего столкновения, оказалась вдруг активной. Лежа у стены, я заметил рядом лук Веты, недолго думая, положил его в инвентарь, а после, дождавшись момента, когда прыгающий параметр силы и ловкости в очередной раз скакнет до 200, применил молитву. Стоило мне это сделать, как параметры пришли в норму, вот только сила и ловкость так и остались багнутыми. Почти 500 силы и столько же ловкости. Можно сказать, я стал монстром, что за один миг сблизился с эльфом. Вот только наш противник оказался тоже не лыком шит. Он успел обернуться и проткнуть меня мечом. Собственно, я тогда не придумал ничего умнее, как сжать его в тисках и объятия и приказать Вете стрелять. В тот момент я не думал, каким образом девушка сможет это сделать с поврежденными руками. Но она смогла. Несмотря на постоянную стрельбу Веты, основной урон наносил именно я своими объятиями. И вот это очень странно. А главное, сразу после того, как молитва спала, мои параметры вернулись обратно, и эльф легко меня оттолкнул. Если бы в этот момент у него не оставалось всего каких-то несчастных пары сотен ХП, то он, скорее всего, добил бы нас. Но, видимо, испугавшись возможной смерти, просто решил сбежать. И все. Что это было? Каким образом и почему заглючила система? Откуда у меня появились такие силы? Как повторить подобный фокус? Вот вопросы, на которые не находилось ответа. Система молчала. Как и молчала она о том, каким образом этот эльф смог проникнуть в данж. Теперь же предстояло решить, о чем, собственно, говорить Вете. Если расскажу об эльфе, она опять решит, что это разумный, посчитает меня убийцей. Если о глюке, то либо не поверит, либо что-то себе напридумывает с непредвиденными последствиями. Истерика после убийства монстра, что притворялся маленькой девочкой, тому явное подтверждение. Может, вообще ничего не рассказывать? Изображу полное непонимание вопроса и все свалю на временное помешательство. Мол, слабо соображал, что и как, и потому без понятия, как так вышло. Да, так и сделаю. Сначала нужно самому разобраться во всем, а уже потом что-либо говорить Вете. «Кажется, мы опять сумели выжить», — изобразив, что только что очнулся, произнес я уставшим голосом, привлекая к себе внимание Веты. «Андрей!» — забыв обо всем, девушка присела рядом со мной с радостно облегченным выражением лица. «Ты как? Встать можешь?» «А что мне будет?» «Лечение кинул, и все. Опять здоров, как бык», — усмехнулся я в ответ. «Я тебе уже говорила, что исцеление не все лечит», — тотчас возмутилась девушка. «Хотя, кажется, ты действительно в относительной норме», — заметила Вета, окинув меня изучающим взглядом. «Что есть, то есть», — расслабленно произнес я, снимая поврежденный доспех и оставив на месте только вещи с бонусами. «Прочность теперь около часа восстанавливаться будет». «По твоему поведению можно предположить, что босс сюда больше не вернется», — глядя на меня, сказала Вета, пряча лук и стрелы в хранилище. «Ладно, думаю, ты знаешь, что делаешь». «Более чем», — уверенно заявил я, после чего посмотрел в сторону дальней части зала. «Сходи, если тебе не трудно, в конец зала. Там в углу валяется труп босса. Забери лут. Похоже, этот эльф убил его вместо нас. И да, если не сложно, захвати заодно и мой щит с мечом. Они там же валяются». «О чем ты говоришь?» С явным непониманием в глазах девушка обернулась в указанном направлении, после чего вскрикнула от удивления и побежала к монстру проверить мои слова. Честно говоря, я и сам мог бы сходить, но были причины отправить именно Вету. То есть, кроме лени и нежелания вставать, еще один момент — бонусы от вещей. Как это ни странно, но в параметрах до сих пор отображались бонусы от щита и меча, хотя они лежали метрах 20 от меня. Вот я их захотел проверить. А что произойдет, если мои вещи подберет кто-нибудь другой? Мои параметры изменятся или нет? Любопытный вопрос, который стоило проверить, пока я не забыл. Ах да, еще же нужно узнать, чего этот урод хотел ответы. Как-то слишком быстро забрав лут с босса орка и скинув мне его параметры без особого интереса, Вета подобрала меч и щит рядом, кажется, чему-то слегка удивилась, после чего вновь побежала ко мне. Еще только приближаясь, она крикнула: «Андрей! Система предложила мне забрать твои меч и щит. Что ты уже успел натворить за это время?» С явным неодобрением она вернула мне вещи и уставилась на меня в ожидании ответа. «Просто проверил свою теорию», — улыбнувшись, произнес я. «Теперь я знаю, как работает система передачи вещей. И да, если вещи будут валяться в радиусе 50 метров возле тебя, то их бонусы будут работать». Посмотрев на дроп с босса, я с удивлением взглянул на Вету. «Ничего себе, браслетик тебе подсунули». А посмотреть там было на что. Браслет следопыта. Класс эпический. Прочность 1200 из 1200. Шанс критического урона плюс 10. Сила плюс 20. Ловкость плюс 20. Умение. Взор истины. 10 уровень. Взор следопыта. 10 уровень. Зоркий глаз. 10 уровень. Дополнительные условия. Для активации браслета требуется 2000 маны. Естественно, запросив у системы пояснения, я получил ответ. Взор истины. Стоимость применения 200 маны. Откат 20 минут. Время действия 5 минут. Позволяет увидеть все тайники, а также истинную сущность всего сокрытого иллюзии не выше 8 уровня. Взор следопыта. Стоимость применения 200 маны. Откат 20 минут. Время действия 5 минут. позволяет увидеть все следы, оставленные любым живым существом, открывает взору спрятанных покровом маскировки не выше 30 уровня, а также позволит увидеть любое существо, использующее скрытность не выше 30 уровня. 10 уровень зоркого глаза даровал возможность увидеть слабые места в теле противника, подсвечивал точки, в которые будет нанесен урон с критическим повреждением. Да, жесткая штука и полезная, однако. «А, ну да», — ответила девушка без особого воодушевления. «Хорошая вещь. Только мне интереснее узнать, почему босс оказался мертвым, а вместо орка нас ждал кто-то другой. Получается, этот беловолосый ублюдок не должен был нам здесь встретиться?» Вета не сводила с меня пристального взгляда, надеясь, что я смогу ей все объяснить. «Скорее всего, так и есть. Эльф явно не из данжа, слишком сильный. И да, что он тебе говорил?» — задумчиво спросил я, поднимаясь на ноги и убирая за спину щит и меч. «Много чего», — тотчас помрачнела Вета. «Я и сама не до конца поняла, что именно он от меня хотел. В основном все его слова какой-то ерундой были». Кажется, Вете явно не хотелось говорить о случившемся. «И все же извини, что настаиваю, но, возможно, в его словах содержится ответ на загадочное появление в данже». Внимательно посмотрел я на нее. «Ладно», — окинув меня осуждающим взглядом, девушка, тем не менее, сдалась. «Для начала он хотел узнать имя того, кто нас сюда отправил. Кажется, эльф назвал его предателем. После чего... Подожди, сейчас попробую вспомнить, о чем еще он болтал все это время». Сложив руки в замок, девушка стала пересказывать мне монологи эльфа, настолько подробно, насколько они вообще отложились в ее памяти. К тому же, вспоминая обо всем этом, она мрачнела все больше. «Ясно», — кивнул я после того, как выслушал ее рассказ. «Так значит, в этом мире есть те, кто считают себя коренными жителями. Мне кажется, или в этот раз система переплюнула сама себя». «Андрей, мне, конечно, очень не хочется опять начинать этот разговор». Вета присела на пол и уставилась в противоположную стенку. «Но как программы или система могут быть способны на нечто подобное? Этот эльф, он действительно был ИИ или кем-то вроде? Ненависть в его глазах была настоящей. Разве программы способны на чувства, на человеческие эмоции?» «Трудно понять, обращается Вета ко мне или просто рассуждает вслух». «Хороший вопрос, но я не знаю ответа», — с сожалением вздохнув, произнес я. «Теоретически возможно изобразить любые эмоции, особенно если искусственный интеллект в будущем достиг такого же уровня развития, как и люди. Вот только назвать его после этого искусственным не поворачивается язык. Так что ответа на этот вопрос нет, да и выбора у нас особого тоже нет. Если то, что сказал эльф, правда, то у нас максимум полгода до того момента, как местные начнут уничтожать наши города. Так что какая разница, кто именно хочет нас уничтожить? ИИ или кто-то еще? Тут или мы их остановим, или умрем». «Похоже, на мирную жизнь после освобождения отсюда нам можно и не рассчитывать», — тяжело вздохнула Вета. «Вот только меня еще кое-что волнует. Тот эльф, который нас сюда отправил, сегодняшний явно хотел его смерти. Как там говорят, враг моего врага мой друг? Можно ли считать, что тот безымянный эльф решил помочь нам, отправив сюда?» «Не знаю», — неуверенно ответил я. «Возможно, он хотел нам помочь, а возможно, наоборот, подставить. В любом случае, этот данж не похож на помощь. Да и к тому же, откуда этот садист узнал, что мы здесь и что нам кто-то что-то сказал и помог? Как по мне, слишком много в этой истории не сходится». «Ага, мягко говоря, все это до ужаса странно. Хотелось бы верить, что сегодняшний эльф был просто очередным испытанием данжа, и как только мы выберемся отсюда, сможем забыть о происшедшем, словно о страшном сне. Вот только даже при всем моем огромном желании в это ни капли не верится». Девушка закрыла глаза, пытаясь привести мысли в порядок. «И правильно не верится», — согласно кивнул я. «Опыт за босса мы не получили, а вот дроп почему-то наш. Да и сам данж уж очень странный. Хотя, возможно, расчет на то, что сюда придет группа минимум из 5 или 10 человек 200-го и выше уровней». «Может, так», — согласилась девушка с закрытыми глазами, явно думая о чем-то своем, после чего открыла их и проникновенно посмотрела прямо на меня. «Однако каким-то чудом мы с тобой все-таки выжили. И, как по мне, сейчас это главное». «Да, это главное. Но ты понимаешь, чем это нам грозит?» Мура посмотрел я на нее. «Слова этого эльфа нужно еще проверить. Рано пока делать окончательные выводы. Хотелось бы мне так сказать, вот только...» Вета отвернулась и опять уставилась в стенку. «Ладно, На самом деле я сейчас не в том состоянии, чтобы хорошо все обдумать и нормально обсудить. Кстати, этот эльф явно намного сильнее нас. Мои стрелы ему почти не наносили урона, но ты все-таки как-то сумел его сдержать. Признаю, это было круто. Я и сам не знаю, как у меня вышло, — отстраненно произнес я, глядя в сторону. Врать Вете не хотелось, но пришлось. В тот момент я слабо соображал, что делаю, и тут же сменил тему. А проверить слова эльфа мы не сможем. Вот что действительно сможем, так это достичь максимального уровня за полгода. Думаю, если возьмем 150 и выше, то шанс выжить возрастет значительно. Может, и кого-нибудь еще успеем спасти. «Пожалуй», — сказала Вета отстраненно. «Однако рано об этом думать. У нас еще один босс, и, по правде сказать, после всего происшедшего мне совсем не хочется открывать дверь к нему». «Не поверишь, но мне тоже», — поежившись, произнес я. «Я не трус, но тут боюсь». «Ого!» Сначала Вета просто вылупилась на меня округлившимися глазами, но потом, видимо, спохватилась, что это не совсем вежливо. «То есть это, конечно, понятно, ты ведь тоже человек. Однако я и подумать не могла, что когда-нибудь услышу от тебя нечто подобное. Без обид», — миролюбиво улыбнулась девушка. «Я и сам не думал, что когда-нибудь произнесу подобное», — тяжело вздохнул я. «На что-то в последнее время настолько и делают, что избивают и пытаются убить, причем с каждым разом все увереннее». «Ага, какая-то далеко не очень приятная тенденция наметилась», — грустно улыбнулась мне Вета. «Но тем не менее, мы пока живы, и пройдя весь путь сюда, я не собираюсь умирать на последнем этапе у дурацкого босса. Мы справимся, должны справиться», — заверила Вета не очень уверенно, после чего оживилась. «Точно, будем думать о хорошем, идя туда. Я о предстоящем пире, на все сбережения и мягкой постели в человеческом городе. У тебя тоже есть что-то, что ты хотел бы сделать, выбравшись отсюда. Вот и думай об этом». «Все, что мне нравится в этом мире, и так рядом со мной», — улыбнувшись, произнес я, многозначительно посмотрев на девушку. «А, ну да, мобы. Они везде мобы. Какая разница, где их убивать, правильно?» То ли ехидно, то ли весело улыбнулась мне в ответ Вета. «Угу. Один очень симпатичный, но вредный моб и вовсе постоянно меня преследует», — хмыкнул я в ответ. «Ну, думаю, он теперь отстанет. На ближайшее будущее уж точно. Так что можешь сильно не переживать по этому поводу», — все так же улыбаясь, заверила девушка. «Как-то это пугающе прозвучало», — с сомнением посмотрел я на нее. «А чего же? Думаешь, будешь скучать?» «Кто его знает?» — хмыкнул я в ответ. «Может, буду, а может, нет. Ты лучше мне скажи, когда к боссу пойдем? А то остался последний рывок, и мы на воле». «Ну, я вот по оркам точно скучать не буду», — вдруг сказала Вета. «Ты ведь о них говорил, правильно? Что-то их в последнее время действительно много стало. Вряд ли за теми дверьми будет орк. Как-то после всего было бы шаблонно для нашей системы. Хотя, честно говоря, странный у тебя вкус. Мне вот гоблины симпатичнее показались». Вета откинула упавшие на лицо волосы и улыбнулась мне еще шире. «К боссу можем идти хоть сейчас. Зачем откладывать неизбежное? Давай побыстрее отсюда выбираться». «Ну, раз готово, то ждем час и погнали», — без тени улыбки твердо произнес я. «Ага», — кивнула Вета, похоже, раздосадованная. Дождавшись, когда мои доспехи полностью восстановились, а Вета закончила очередной перекус, мы отправились в комнату с последним боссом. И, кажется, я наконец понял, почему Вета так привязалась к поеданию всяких вкусняшек. Ведь в реальной жизни девушке вечно нужно следить за своим весом, точнее, за фигурой. А тут нет никаких преград. Ешь, что хочешь и сколько хочешь, а на фигуре это никак не скажется. Интересно, а как будет проходить беременность? Появится живот или нет? Да и остальные не очень приятные эффекты от беременности будут или нет? Если нет, то, думаю, отношение матери к детям изменится, а может и нет. Вообще ничего не понятно, но любопытно. Ладно, что-то меня не туда понесло в рассуждениях. Пройдя первые ворота, а потом и вторые, мы оказались в просторном каменном зале. Причем зал не так, чтобы и большой. Всего 20 метров в длину и столько же в ширину. Помещение оказалось пустым, только по центру стоял какой-то обелиск, и на этом все. Растерянно обернувшись, я замер на месте. Вета пропала. Ринулся к двери, но она оказалась закрыта. Я что, вошел в комнату один? Но как так? Ничего не понимаю. И где босс? Осторожно приблизившись к обелиску, еще раз осмотрелся. Вот только как не было ничего, так и нет. Комната оставалась пустая и безжизненна. Мда. И что теперь делать? Ну, здравствуй, Андрей. — раздался до боли знакомый голос. Резко развернувшись, я увидел Лену. И хотя ее привычная одежда изменилась с дежурных джинсов и футболки на легкое зеленое платье, я все равно узнал ее с одного взгляда. Те же жесты, та же интонация. Все до боли знакомо. Но ведь это просто невозможно. «Кто ты?» — хрипло произнес я, абсолютно не понимая, что происходит. «Разве мы расстались так давно, что ты уже успел позабыть мое имя?» — ехидно заявила она. «И да, как тебе мой новый наряд? Правда идеально подходит к цвету глаз?» «Тебя не может быть здесь», — не очень уверенно произнес я. «Разве?» — удивленно спросила она и не спеша подошла ко мне. «То есть ты смог переродиться в этом виртуальном мире, а я не смогла?» «Дело не в этом», — хмуро произнес я, держа наготове меч. «Тебя не может быть в этом данже!» «А, ты об этом!» — легкомысленно рассмеялась она. «Меня сюда закинул какой-то темный эльф и пообещал, что я смогу тебя снова увидеть». «И зачем тебе понадобилось меня увидеть?» «Просто хотела извиниться», — печально произнесла она, подойдя вплотную и проведя ладошкой по моему лицу. «Бедненький, ты так долго страдал, а меня рядом не было. Прости». «Слишком поздно просить прощения», — резко заявил я, делая шаг назад. «По-хорошему нужно атаковать, но я не мог, просто не мог. Что, если это действительно она? Да, это невозможно и просто не может быть, но что, если я не прав?» «Глупенький, ничего не поздно», — улыбнулась она и небрежным движением руки скинула с себя платье, под которым ничего не оказалось. «Что ты делаешь?» — изумленно воскликнул я, непроизвольно сглотнув. Все-таки тело у нее было шикарным, что не говори. Хотя у Веты, наверное, все же лучше. Мимолетно проскочила мысль. «Да блин, о чем я думаю?» «Как что? Хочу обнять своего мужа», — наигранно удивилась Лена. «Вот только твои железяки нам помешают». Я в шоке замер на месте. Мои доспехи и одежда сами собой стали сниматься в хранилище. «Но как? Я ведь ничего не делал». В итоге остался стоять голым напротив нее и не мог ничего произнести. Все это напрочь выбивалось из реальности. «Вот теперь мы снова вместе», — ласково произнесла она и прижалась ко мне всем телом. Я ощущал ее тепло, видел каждый изгиб, слышал знакомый голос, но все еще никак не мог поверить, что это происходит в реальности. Может, я сплю, но как-то слишком реальный сон. Тогда это все иллюзия. Но ведь я ощущаю ее тело, ее дыхание. Это какой-то немыслимый бред. «Как?» — невольно вырвалось у меня. «В этом мире есть просто прекрасная магия», — воодушевленно заявила Лена. «Вот только, судя по всему, эта магия бессильна перед твоей болезнью». Она резко отодвинулась от меня и напоследок провела пальцами по моей груди. Я с удивлением посмотрел на свое тело и замер. «Этого не может быть!» «Нет!» — последняя вырвалась криком. «Метастазы! Они стали появляться на моей груди, и с каждой секундой их становилось все больше». «Вот теперь я могу сказать до конца», — между тем произнесла спокойная Лена, со злостью добавив. «Жаль, что не увидела, как ты сдох в прошлый раз. Даже в этом мире не даешь мне спокойно жить, но сейчас ты умрешь. «Это какой-то бред. Этого не может быть», — растерянно пробормотал я, глядя, как уже все тело превращается в одно сплошное поле раковых клеток. «Это будет незабываемое зрелище», — прошипела Лена и резко скинула руку. От этого движения я отлетел и, ударившись спиной о стену, закричал от боли. Очень знакомой боли, когда каждая клетка вопит о смерти, а разум начинает сбоить. Я очень хотел сделать хоть что-то, но не мог. Мое тело оказалось прижатым к стене и перестало слушаться. «Зачем ты терпишь эту боль?» — вкрадчивый голос Лены ворвался в мой разум. И на краткий миг боль ушла. «Просто перестань думать, усни, и боль пройдет, как тогда, помнишь?» Я хотел было ответить, но горло уже не слушалось. Даже дышать было тяжело. Миг закончился, и боль вернулась с новой силой. Хотелось орать и рвать, но двигаться я не мог, как и тогда, а голоса просто не было тоже, как и тогда. Все, что мне доступно, — это мутный взор на каменный зал. Словно через бутылку с водой я видел Лену и ее довольную улыбку. Но тут исчезла и она. Осталась только тьма и больше ничего вокруг. Рядом что-то зашелестело, словно тысяча летучих мышей, и на меня взглянула сама тьма. Она вглядывалась в меня и мою душу. Ей было известно все, и она хотела лишь одного — тишины. А я эту тишину нарушал своими слишком громкими мыслями. Не знаю почему, но вдруг стало тихо. и боль пропала. Я снова увидел, но в этот раз посреди пещеры стояла не Лена, а Аня. Окруженная черным дымом, словно мантией, она держала в руках косу и смотрела прямо мне в глаза. Смерть? Но как? Почему? Откуда? Я что, сошел с ума? И боль. Она не ушла, она здесь, со мной. Лишь отступила в глубину души, словно испугавшись новой гости, что пришла ко мне. «В прошлый раз ты смог сбежать от меня, но в этот уже не выйдет», — прошелестел голос Ани, и она оказалась прямо передо мной. «Хватит терпеть боль. Просто усни и вернись в мои объятия. Или живи дальше с этой болью». В этот же миг боль вернулась, и я внутри сжался в комок. Мне уже было все равно, лишь бы меня оставили в покое. Пускай умру, усну, но только прекратите это. Пожалуйста, хватит. Стоило мысленно завопить, как боль обрушилась с новой силой. Она была везде и всюду, и сбежать от нее не выйдет, как и тогда, в прошлом. Это снова вернулось ко мне. Думать уже не мог, да и не хотел. Осталась только одна мысль, мечта. Лишь бы я поскорее умер. Вот только никто мне такой возможности не давал. Не знаю, сколько я тонул в боли и страданиях, но в какой-то момент сознание резко прояснилось, и боль исчезла. В моих руках был меч, и его острие смотрело прямо мне в грудь. Голос шептал, что если промедлю, то боль опять вернется. Судорожно сглотнув, я резко ринулся на меч, но в последний миг столь же резко затормозил. Нет, это все обман, иллюзия, внушение. Боль опять набросилась на меня, но я с каким-то зверским криком опять породил глюк. Мир мигнул. Потом опять мигнул, и я осознал себя стоящим на карачках. Рядом вопила истерично Вета, а передо мной висел самый обычный глаз. Нет, он не был живым. Он больше походил на глаз Саурона, но только не красный, а кристально-голубой, с переливом в синий. Мир опять мигнул, и все исчезло. Боль обрушилась на меня, но я снова каким-то чудом заставил его мигнуть. Всего на одно мгновение появился глаз, но в этот раз я был готов. Заклинание «Кольцо холода» обрушилось на этот ненавистный глаз. Я упал на каменный пол и не мог пошевелиться. Тело стало тяжелым, словно весило сотни тонн. Применил молитву, но не помогло. Я все так же не мог пошевелиться. С трудом повернул голову, опять увидел глаз. Теперь он светился красным гневом. Вот только от его жизни осталось всего половина. Я опять применил «Кольцо холода», а потом опять. Тяжесть в тот же миг пропала. А вот сердце как билось, словно мотор в разносе, так и продолжало стучать, как молот по наковальне. С трудом поднявшись, я увидел труп самого обычного гоблина, а его мертвые руки сжимали посох, на верхушке которого погас тот самый глаз. «Вета!» Резко развернувшись, я устремился к девушке, но на первом же шаге упал. Сил не осталось. Только после того, как я прополз пару метров, до меня дошло. Выносливость. Быстро опрокинув банку и применив лечение на себя, наконец стал мыслить разумно. Вздохнув и выдохнув, я вскочил на ноги и быстро подошел к девушке. То, что ей было плохо, и так понимал. Если уж я пережил такое, то она и вовсе находилась на грани. Вот только что это было? Подхватив на руки Вету, я положил ее на покрывало, которое достал из хранилища. После того, как убедился в том, что девушка дышит ровно и просто потеряла сознание, я подошел к боссу и забрал лут. «Амулет разума. Класс героический. Прочность неразрушим. Наблюдательность плюс 40. Дух плюс 50. Интеллект плюс 50. Сопротивление магии разума 100%. Умение. Очищение тела 30 уровень. Очищение разума 30 уровень. Благословение защиты сознания уникальное 100%. Дополнительные условия. Для активации амулета требуется 3000 маны». Глядя на дроп, я сначала сел на пол, потом нервно хихикнул, а после меня порвало от хохота. Я ржал, как конь, и не мог остановиться. По лицу текли слезы, тело било дрожь, но мне было все равно. Меня еще никогда так сильно не колбасило. «Тварь! Амулет разума, блядь! Защита от всего, твою мать! И 3000 маны! Накося, выкуси! Ой, не могу, как же ржачно! Сейчас надену и побегу всех нагибать!» Сколько продлилась истерика, я не знал, но явно не пару минут. Да и когда наконец смог взять себя в руки и перестал кататься, я прямо на полу свернулся калачиком и впервые в жизни просто заплакал. но не от боли или еще чего-то плохого. Это были слезы счастья и истерики. Как же я рад, что кошмар, свернувшийся болезнью, оказался просто ментальной атакой на разум. А еще мы прошли этот безумный данж. Он, твою мать, закончился! Да! Да! Пристав на колени, я просто закричал изо всех сил, а после уже тише добавил: «Наконец-то!» Сделав через силу пару десятков вдохов и выдохов, я смог успокоиться. Но даже после этого руки дрожали, а тело оставалось словно деревянным. Никогда бы не подумал, что меня так скрутит эмоционально. Хорошо, хоть Вета ничего не видела. Вот была бы стыдоба. Быстро развернувшись в ее сторону, я убедился, что девушка как лежала без сознания, так и лежит. Изредка из ее уст доносились стоны. Я встал, подошел к ней и, взяв на руки, плюнул на все и пошел к выходу. «Хватит! Не хочу больше тут находиться. Хочу увидеть небо и вдохнуть свежий воздух. Свобода! Жди! Мы уже идем!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.